Первое послание Фессалоникийцам. Оба места из этого послания. Первая глава, 6 по 10 стих. «Вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцем для верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». И из этого же послания 4 глава, с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении глас Архангела и трубе Божией сойдет с неба. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». У нас есть история, у нас есть настоящее, но у нас есть будущее. И я хочу сказать несколько о будущем церкви. Небесное будущее церкви. В ночь перед распятием Иисус это говорил своим ученикам. Он говорил ученикам о вечном доме Отца. Ученикам предстояла разлука с их учителем. Он им сказал, что придет день, когда они все будут вместе снова. В одном доме, в доме Отца, на небе. И когда Иисус увидел скорбь на лицах учеников, скорбь разлуки, Он дал им величайшее обетование. И Он сказал: «Я вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Сразу после смерти дух и душа идут в потусторонний мир, а тело идет в землю. Все правильно. Написано: «Из праха ты взят, и в прах возвратишься». Эту мысль Дух Святой через апостола Павла объяснял Фессалоникийской церкви. Но нам было обещано Господом воскресение тела, изменение его, и было обещано Отцом Небесным. И это есть надежда церкви, что будет день, когда умершие в Господе соединятся с преображенным телом их дух и душа. И если мы доживем до этого сладостного момента, мы в мгновение ока преобразимся, и мы пойдем к Нему, и там не будет разлук. Сколько друзей мы сегодня вспоминаем, которые разъехались по всему земному шару. Сколько сладостных моментов мы сегодня помним. И мы не хотим сегодня грустить. Мы ничего не потеряли, если мы остались с Господом. У церкви есть надежда. У церкви есть будущее. И будущее церкви – это встреча всех друзей в доме Отца, где не будет слез, не будет горя, не будет разлуки, где не будет обид, где не будет недопонимания, где не будет недоброжелателей. Это будет наш дом. Это будет дом нашего Отца, моего Отца и вашего Отца. О, что это будет за день? Это будет день великой встречи. И ради этого дня мы живем. Это самый главный день церкви. День встречи с Отцом Небесным. Когда Иисус Христос свою церковь-невесту возьмет за руку и поставит пред престолом Отца в белоснежных одеждах без пятна и порока. Это будет встреча. И мы сегодня хотели принести какую-то радость и благословение всем друзьям. Мы тоже там во дворе накрыли столы. Это будут другие столы. Это будет другая встреча. Это будет небесная встреча. Это будет встреча, после которой мы больше никогда не будем расставаться. Нам не нужно будет снова расходиться, как сегодня. Нам не нужно будет снова идти в будни жизни, чтобы снова встречаться с искушениями, с борьбой с грехом. Там будет вечная радость. Мы встретим тех, которые верой оставили нас, наши друзья, отцы и матери, наши дети, наши братья, наши сестры, которые уже ожидают нас. И мы вместе с ними соединимся с Господом. Возможно ли это? Быть пред Ним, в Его присутствии, присутствии Его святости. Да, об этом говорит нам Библия. Бог предопределил нас быть подобными образу Сына Его. Это не положение слуги, это положение Сына. Быть в самой непосредственной близости с Отцом Небесным. Мы задаем себе вопрос, за какие преимущества, за что? И Библия отвечает нам, по благоволению воли Его. Это была Его собственная любовь, потому что Он есть любовь, и Он полюбил нас. У нас не было никаких преимуществ. Он пришел в этот мир, чтобы открыть небо. Он умер за нас на кресте. И там, на горе Голгофа, где стояли три креста, в центре был распят Иисус за меня и за тебя. Ради той встречи, о которой говорил Иисус своим ученикам. И когда грехи всех людей и мои и твои грехи были на нем, стало темно, так много было грехов. Но Бог миловал человечество. Иисус Христа говорил, Отец, прости им, они не знают, что делают. И по воскресении из мертвых Иисус пошел к Отцу Своему. И теперь Он одесную Отца, и Он ходатайствует за нас, и Он ждет нас. Вечный дом. Дом нашего Отца. Каждый миг, каждый час мы будем с Ним. Там не будет светильников. Христос будет светить нам всем. Зная все это, мы должны быть особо святы. Небо должно побуждать нас к этому. Та встреча, о которой говорил Иисус, должна побуждать нас к этому. И мы сегодня собрались для того, чтобы нам обновить свое служение пред Господом, чтобы нам поправить свои светильники. Может, кто-то устал, на этом пути следования за Господом. Мы хотели, чтобы вы покаялись по-новому, чтобы вы снова посвятили себя Иисусу, и чтобы вы были в числе тех, которые ожидают грядущего Иисуса, которого Отец пошлет за Своей Церковью. Я буду заканчивать. Хотя эта тема переполняет меня. Я хочу оставить время для молитвы. Я знаю, я убежден в этом, что Дух Святой сегодня касается сердец присутствующих. Мы об этом много молились Господу. И мы верили, что сила служения будет не в наших словах, а в любви Бога, которую Он много раз являл нашей церкви. Нам известны такие моменты, когда нам казалось, не было потолка над Домом Божиим, когда небо открывалось, и Бог протягивал свои руки милости и прощал людей. Если ты в числе тех, которые еще не имеешь прощения, сегодня помолись Иисусу. Попроси у Него прощения. Он любит и тебя. У тебя будет будущее. У тебя будет надежда. И дом нашего Отца станет твоим домом. Бог простит тебя. Простит тебе все твои грехи. Он любит тебя. Он умер из-за тебя на кресте. Не откладывай на завтра. Если ты в числе тех, которые верят в Бога, которые признают, что вы грешники, если ты в числе тех, которые веруют, что Иисус умер на кресте, но у тебя не хватило до сегодня сил помолиться, это твой час. Это твой шанс, который Бог сегодня дарует тебе. Помолись Ему сегодня. Ты обретешь небо, Отца, вечный дом. Если те братья и сестры, которые сегодня, вспоминая историю церкви и своей жизни, заметили, что в их сердце погас светильник, посмотрите на Иисуса. Он любит вас. Он сегодня говорит, что Он вернется за верными. Он хочет вас видеть в числе верных и готовых. Пусть Иисус поможет и вам сегодня обновиться в покаянии. И сейчас мы подошли к молитве. Я не могу заглянуть в ваши сердца, друзья. Но если вы понимаете трагедию своего положения, если вы хотите сегодня получить помилование, я предлагаю вам заявить об этом, чтобы мы вас видели, и чтобы мы дали вам возможность помолиться. Вы можете встать там, где вы сидите на месте, и мы увидим вас. Это будет значить, что вы хотите помолиться. Ваше вставание будет значить, что вы устали жить в грехах. И мы будем с вами вместе молиться. И вы скажете несколько слов: Иисус, прости меня. И Он простит вас. Я пройду сейчас вперед. И я приглашаю вас сюда пройти тоже, кто хочет покаяться.